Глава 30, которая начинается лирическим панегириком в честь прессы и продолжается беседой, вдохновленной этим предметом. «Воздадим хвалу прессе. Не от Фауста, но от Ноя. Превознесем и приумножим заслуги прессы, истинного пресса Ноя, не черного, но красного, от которого исходит вдохновение. Вы, печатники земли Рейнской, возрадуйтесь вместе с теми, кто выжимает благословенный сок и приносит радостные вести с Мадейры и Митилены. Кто туманит ваши глаза краснотой, когда вы долго трудитесь над мелким шрифтом? У кого раздается болтовня и препирательство? Кто беспричинно причиняет раны другим? Восславим же прессу, достойную наследницу Ноева пресса, которая сплачивает друзей и противостоит недругам. Восславим прессу, рожденную от свободного пресса Ноя, которая не лжет тиранам, но заставляет их говорить правду. Воздадим хвалу прессе, превознесем и приумножим ее достоинства, заслуженные старым, добрым прессом Ноя. Увенчаем ее розовыми гирляндами и наградим лавровыми венками наследников великого Ноева пресса, от которого проистекает знание, дающее людям блаженство, не менее реальное, чем его боли и скорби». «Вы обманули меня», — улыбнулся космополит, когда они оба уселись обратно. «Вы жульнически воспользовались моим простодушием и ловко сыграли на моем энтузиазме. Но ничего страшного. Если здесь и есть какая-то обида, она была нанесена в таких изящных выражениях, что мне почти хочется претерпеть очередную такую же обиду. Что касается некоторых левосторонних ударов, нанесенных вашей хвалебной речью, то я с радостью соглашаюсь с бесконечными возможностями поэтической лирики. В целом это было изложено в очень лиричном стиле, которым я неизменно восхищаюсь. В повествовании, выдержанном в духе пророческой уверенности в достижении успеха, что является, пожалуй, ее главным ингредиентом. Но посмотрите». Он покосился на бокал своего спутника. «Для лирика вы слишком долго держите в руках эту бутылку». «Лира и лоза едины навеки!» — восторженно воскликнул тот, как будто не обратив внимания на прозрачный намек. «Лоза! Виноградная лоза! Разве это не самое благородное и щедрое растение? И как таковое, разве оно не имеет божественного предназначения? Я пока жив, но пусть виноградная лоза Катавы будет посажена над моей могилой». «Гениальная мысль. Но ваш бокал прямо перед вами». «Ах, да!» Он отпил скромный глоток. «Но вы, почему вы не пьете?» «Мой дорогой Чарли, вы забыли о моих словах насчет предыдущих дружеских встреч сегодня днем». «Нет, я не забыл», — отозвался его спутник в мечтательной манере, не слишком отличавшейся от непринужденного дружелюбия космополита. «Но нельзя выпить слишком много доброго старого вина. Ба, друг мой, пейте как следует. Тогда составьте мне компанию». «Разумеется», — залихватски сделав очередной глоток. «Но давайте закажем сигары. Отложите вашу трубку. Трубка хороша, если куришь в одиночестве. Эй, официант, принесите ваши лучшие сигары!» Им принесли прелестный образец западной керамики, представлявший собой копию индейской коричневой посуды и расписанный табачными листьями, чьи длинные зеленые веера прихотливо сочетались с красными блестками. Внутри лежали сигары. Этот предмет сопровождался двумя аксессуарами, тоже керамическими, но меньшего размера. Один из них имел форму яблока, искусно раскрашенного золотистой и красной глазурью для большего правдоподобия. Через щель наверху можно было видеть пустоту внутри, это была пепельница. Другая вещица, серого цвета, формой напоминавшая осиное гнездо, была спичечным коробком. «Ну вот», — сказал незнакомец, подтолкнув сигару, — «угощайтесь». «А я за вами. Ничто не сравнится с табаком», — добавил он, когда сигарный дым поплыл вверх, переводя взгляд с сигарной подставки на курильщика. «Я укажу в завещании, чтобы виргинский табак посадили над моей могилой рядом с лозой Катабы». «Это усовершенствование вашей предыдущей идеи, которая сама по себе была хороша. Но вы не курите. За этим дело не станет. Позвольте снова наполнить ваш бокал. Вы не пьете». «Спасибо, я пока воздержусь. Лучше наполните ваш бокал. Разумеется, но вы пейте сами, не обращайте на меня внимания. Позвольте заметить, что человек, который из-за утонченных притязаний на элегантность или из-за фанатичного морализаторства отказывается от курения, в большей мере лишает себя простых жизненных удовольствий, чем щеголь в сапогах с железными подковками или монах-девственниц на своей железной койке. В то время как человек, который готов наслаждаться табаком, но лишен этой возможности, становится жалким существом, прискорбным для сострадательного взора, когда он снова и снова тянется к сигаре, от которой не может получить удовольствие из-за расстроенного желудка. Тем не менее, после каждой позорной неудачи сладостная мечта о недостижимом подталкивает его усугублять свое несчастье. «О, бедный евнух!» «Согласен с вами», — сказал космополит, сохраняя прохладно вежливый тон. «Но вы все-таки не курите». «Сейчас, сейчас. Но вы курите, курите. Как я говорила, почему вы не курите? Это другой вопрос. Не думаете ли вы, что табак в сочетании с вином слишком усиливает пьянящее действие последнего? Иными словами, лишает самообладания людей определенной комплекции». «Такие мысли были бы предательством доброй дружбы», — горячо возразил незнакомец. «Нет, нет, но не стану отрицать, что сейчас я испытываю неприятный вкус во рту. После дьявольски острого рагу за обедом я не смогу курить, пока не прополощу вином это навязчивое напоминание. Но вы курите, и, пожалуйста, не забывайте о вине. Кстати, пока мы сидим за дружеской беседой и дружелюбно болтаем о пустяках, по контрасту, мне приходит на ум ваш недружелюбный знакомец в енотовой шапке. Если бы сейчас он находился здесь, то увидел бы, какой сердечной радости он лишается, отказываясь от общения с представителями своего рода». «Полагаю, тут я могу вывести вас из заблуждения». С подчеркнутой медлительностью отозвался космополит и медленно отвел в сторону руку с сигарой. «Мне казалось, что вы пришли к лучшему пониманию моего эксцентричного друга». «По правде сказать, я тоже так думал, но первые впечатления возвращаются, не правда ли? Теперь, когда я вспоминаю разные мелочи, услышанные от нашего траппера, то думаю, что он не миссуриец по рождению, но много лет назад приехал туда с запада. Юный мизантроп, с другой стороны Олиганских гор, бежавший не в поисках богатства, а подальше от людей. Поскольку банальные мелочи иногда приводят к блестящим результатам, то не удивлюсь, если при тщательном исследовании его биографии обнаружится, что первым косвенным толчком к его предрассудкам был совет Полония Лаэрту. Бескорыстный совет, почти равный сатирическому стиху об экономии в расходах, приклеенному над столом какого-нибудь мелкого розничного торговца в Новой Англии. Надеюсь, дружище, что хотя бы в моем присутствии вы не скажете ничего предосудительного о сыновьях пуритан. С легким протестом в голосе произнес космополит. «О, золотая, дивная пора!» — уязвленно воскликнул другой. «Воистину, сыновья пуритан! И кто такие пуритане, что я, алабамец, должен оказывать им почтение? Кучка надутых и самодовольных мальволио, над которым Шекспир вволю посмеялся в своих комедиях». «Когда вы упомянули о Полонии, то как бы вы охарактеризовали его совет Лаэрту?» — спросил космополит со сдержанной снисходительностью, свидетельствующей о терпимости высшего разума, капризом незрелого ума. «Как лживый, пагубный и клеветнический», — ответил тот с пылкостью, скорее подобающей человеку, который отвергает позорное пятно на семейном гербе. «А когда сын получает такой совет от отца, это чудовищно! Что делает отец? Призывает Божье благословение на сына? Вручает ему благословенную Библию? Нет, он пичкает его афоризмами, смахивающими на высказывания того же лорда Честерфилда, итальянские и французские изречения». «Нет, помилуйте, только не это. Ведь помимо других вещей он говорит: будь прост с людьми, но не за панибрата. Проверенных и лучших из друзей приковывай стальными обручами. Разве это совместимо с афоризмами итальянских купцов?» «Да, Фрэнк, разве вы не видите? Лаэрту предлагают заботиться о его друзьях, проверенных друзьях, по такому же принципу, как хозяин винного погреба заботится о своих проверенных бутылках. Когда бутылка не разбивается от резкого толчка и пробка остается в целости, он говорит: да, я сохраню эту бутылку про запас. Почему? Потому что он любит ее? Нет, у него есть практическое применение для нее». «Господи, боже ты мой!» — трогательно расстроенным тоном. «Нет, такая критика никуда не годится, Чарли». «Правда, тоже не годится, Фрэнк. Вы так снисходительны к людям, но обратите внимание на тон речи. Хочу спросить вас, Фрэнк, есть ли что-то назидательное в высоких, героических и бескорыстных поступках? В чем-то вроде «продай имение твое и раздай нищим». И в остальном, какое желание движет отцом, когда он говорит, что сын должен взращивать благородство натуры и лишь быть начеку против чужого злоумышления? Это безбожное предупреждение, Фрэнк, и Полоний плохой советчик. Я ненавижу его. Для меня невыносимо слышать и слова ваших мудрецов, которые настаивают, что человек, живущий по совету старого Полония, никогда не окажется среди вероотступников. Нет-нет, надеюсь, никто не настаивает на этом. С безмятежной отрешенностью ответил космополит, немного повернувшись в сторону и положив руку на стол. Надеюсь, никто этого не утверждает. Поскольку если бы совет Полония был воспринят в вашем понимании, то для опытных людей он бы послужил неприглядным суждением о человеческой натуре. «Тем не менее», — озадаченно продолжал он, — «ваши предположения представляют дело в чуждом свете для меня, но, по сути дела, почти не нарушают мои предыдущие высказывания о Полонии и о его словах. Но, откровенно говоря, ваше остроумие смутило меня до такой степени, что если бы не наше общее совпадение во взглядах, я мог бы подумать, что начинаю ощущать неблагоприятные эффекты незрелого ума, гармонирующего с незрелым только в общих принципах». «В самом деле», — воскликнул другой с видом удовлетворенной скромности и наигранной озабоченности, «мое понимание вещей слишком слабое, чтобы забрасывать крюки и цеплять других людей. Я и впрямь слышал о мудрецах былых времен, которые меньше хвалились своими учениками, нежели своими жертвами. Но даже если бы такое было в моей власти, я бы не пожелал этого». «Я верю вам, дорогой Чарли. Тем не менее повторюсь, что ваши замечания о Полонии почему-то расстроили меня. Теперь я не могу ясно понять, что имел в виду Шекспир, когда вложил эти слова в уста Полония. Некоторые говорят, что так он хотел открыть людям глаза. Но я этому не верю». «Открыть глаза», — эхом отозвался космополит и распахнул собственные глаза. «Но что есть в этом мире, чтобы у человека открылись глаза на это? Я имею в виду в том враждебном смысле, который вы подразумеваете. Другие люди говорят, что он имел в виду развращение человеческой нравственности, в то время как третий утверждает, что у него вообще не было явного намерения, но его слова сами по себе открывают людям глаза и подрывают их нравственность. Я отрицаю все это». «Разумеется, вы отрицаете столь грубую гипотезу. Но, признаться, читая Шекспира в моей каюте, я был поражен тем же фрагментом. Тогда я отложил книгу и сказал, этот Шекспир был странным человеком. Иногда его герои выглядят безответственными или ненадежными. В нем есть определенный, как бы лучше выразиться, тайный свет, который одновременно просветляет и мистифицирует. Боюсь и сказать, что я иногда думал о том, чем может быть этот тайный свет». «Думаете, это был истинный свет?» — с невинным хитроумием, снова подливая вино в бокал собеседника. «Я предпочел бы не отвечать на такой прямой вопрос. Шекспир стал кем-то вроде божества. Рассудительные умы, имеющие определенные задние мысли на его счет, сберегают их для дальнейшей оценки. Тем не менее, обращаясь к формальным соображениям, мы можем позволить себе допустимые границы. Шекспиром как драматургом можно восхищаться, а не придираться к нему. Но мы, со всей скромностью, можем провести исследование его персонажей. Вот, к примеру, его Автолик, который всегда озадачивал меня, как относиться к Автолику. Он вечно радостный, удачливый и торжествующий плут с такой захватывающей порочной карьерой, что добродетельный человек, вдруг попавший в богадельню, если такое возможно, мог бы даже испытывать желание поменяться с ним местами. Обратите внимание на его слова. «О!» — со смехом восклицает Автолик, когда Бойко выбегает на сцену. О, что за дура эта честность и ее простодушная сестра Вера. Подумайте об этом. Вера, то есть доверие, самое священное качество на свете, возмутительно приравнивается к простодушию. И сцены, где участвует этот мошенник, как будто специально придуманы ради подтверждения его принципов. Заметьте, Чарли, я не говорю, что это так. Я говорю, что это выглядит так. Да, автолик может показаться надоедливым фигляром, который исходит из убеждения, что лучше воровать, чем выпрашивать деньги. Лучше быть опытным карманником, чем бездарным нищебродом. А потому, как он думает, на свете гораздо больше глупцов, чем мягкосердечных людей. Рекрут на службе у дьявола. Автолик пребывает в радости, как будто он носит ангельскую ливрею. При столкновении с персонажем, настолько порочным и одновременно радующимся своей порочности, мое единственное утешение заключается в том, что такой человек никогда бы не существовал, если бы могучее воображение не создало его. Хотя он предстает в облике живого существа, лишь поэт был его создателем. Возможно, в своем вымышленном облике автолик более эффективно влияет на людей, чем существо из плоти и крови. Но может ли это влияние быть благотворным? Действительно, в характере автолика есть юмор. По моему убеждению, юмор в целом является целебным свойством. Но для автолика можно сделать исключение, потому что его юмор, так сказать, служит смазкой для его порочных шалостей. Его озорная бравада подобна пиратской шхуне в море людского юмора, которая берет на абордаж слабые души. «Я недолюбливаю автолика точно так же, как и вы», — сказал незнакомец, который, пока его собеседник вел отвлеченные рассуждения, не столько прислушивался к ним, как изыскивал в уме оригинальные идеи, способные затмить их. «Но я не верю, что автолик, каким бы обманщиком он ни выглядел на сцене, может хотя бы приблизиться к персонажу Полония». «Не знаю, как насчет этого», — резко, но достаточно вежливо ответил космополит. «Если согласиться с вашим представлением о старом вельможе, то при его сравнении с автоликом последний предстает в наилучшем свете. Там, где влажный проныра щекочет ваши чувства, сухой циник вызывает прилив желчи». «Полония нельзя назвать сухим циником», — горячо возразил другой. «Он истекает красноречивой желчью. Его желчная мудрость еще более ядовита из-за промозглой сырости. Это раболепный, изворотливый старый грешник, и он дает юным советы о мужественности. Осторожное благочестие преклонного возраста, старческое благоразумие, тщетное бездушие. Заслуженный старый пес наполовину парализован, и это оборотная сторона его благородства. Его душа покинула тело, лишь природный механизм удерживает его на ногах. Как бывает с некоторыми старыми деревьями. Его кора пережила сердцевину и теперь поддерживает лишь истлевшую труху. Так и душа старого Полония пережила его тело». «Полно, полно», — серьезным, почти недовольным видом произнес космополит. «Хотя я восхищаюсь пылкой искренностью, даже она должна иметь свои пределы. Сильные выражения всегда более или менее возмутительны для человеческого ума. Кроме того, Полоний, старик, как я видел его на сцене, с белоснежными кудрями, от такого персонажа нельзя ожидать добросердечия, но, по крайней мере, он заслуживает учтивого обращения. Старость — возраст зрелости. А я однажды слышал, что быть лучше зрелым, чем сырым. Но лучше уж сырым, чем гнилым, с энергичным хлопком по столу». «Помилуйте», — с легким удивлением повернувшись к разгоряченному собеседнику. «Как же вы нападаете на этого несчастного Полония? На вымышленного человека, которого никогда не было и не будет? Тем не менее, в христианском смысле слова», — задумчиво добавил он, — «ваш гнев, обращенный на это пугало, едва ли разумнее гнева на человека из плоти и крови. Всеобщее озлобление — это безумие». «Может быть так, а может и нет», — запальчиво ответил тот. «Но я держусь своего мнения. Сырой чурбан лучше прогнившего дерева. Слишком долго оставаться на сцене — это опасный эксперимент. Так случилось и с Полонием. Фрэнк, я благодарен судьбе за то, что еще молод, что все мои зубы целехоньки, и если доброе вино может поддерживать меня в таком состоянии, я не возражаю». «Ваша правда», — с улыбкой сказал космополит. «Но чтобы вино шло во благо, его следует пить. Вы много и хорошо говорили, Чарли, но мало и равнодушно пили. Наполним бокалы. Сейчас, сейчас, с поспешным и глубокомысленным видом. Если я правильно помню, Полоний намекает на то, что разумный человек ни при каких обстоятельствах не должен оказывать денежную помощь своему неудачливому другу. Он бормочет тухлый вздор насчет того, что, сужая, лишаемся мы денег и друзей. Ну, что, разве бутылка приклеилась к столу? Распоряжайтесь ею, дорогой Фрэнк. Доброе вино. Поэтому, боюсь, из-за него я так разволновался, из-за этого беззубого старого пса по кличке Полоний». Выслушав эту речь, космополит, не выпуская сигару изо рта, поднял бутылку, медленно поднес ее к свету и внимательно посмотрел на уровень жидкости, словно человек, который смотрит на термометр в августе, чтобы определить уровень жары. Потом он пыхнул дымом, поставил бутылку обратно и сказал: «Ну что же, Чарли, если вино, о котором вы говорите, было выпито из этой бутылки, то я выскажусь в предположительном смысле. Если бы кто-то захотел напоить своего товарища, и этот товарищ обладал бы вашей восприимчивостью к вину, то шутнику бы это обошлось задешево». «Меня не радуют такие предположения», — негодующе ответил Чарли. «Нехорошо опираться на слишком комичные предположения о ваших друзьях, Фрэнк». «Боже упаси, Чарли. Мое предположение было не личным, а общим. Не стоит быть таким обидчивым. Если я и обижаюсь, это из-за вина. Иногда, если я много пью, то замечаю, что становлюсь слишком чувствительным». «Много пьете? Но вы пока что не выпили даже один бокал. Что касается меня, то это четвертый или пятый. Благодаря вашей настойчивости, уже не говоря о том, что я пью с самого утра, встречаясь со старыми знакомыми. Пейте, пейте, вам нужно выпить». «О, я пью, пока вы говорите», — рассмеялся тот. «Вы этого не заметили, но я выпил свою долю. Забавный трюк, которому я научился у степенного пожилого дядюшки, который умел незаметно опустошать бокалы. Так что наливайте себе, и мне тоже. Долой этот окурок, возьмите новую сигару. За добрых друзей!» С этими словами он снова погрузился в лирическое настроение. «Скажите, Фрэнк, разве мы не люди? То есть разве нам не свойственно все человеческое? Разве не люди породили нас, как будут людьми те, которых мы породим в свой черед? Наполняйте до краев, друг мой. Пусть рубиновый прилив воспарит вместе с нашими устремлениями. Будем радоваться вместе. А что такое любовь к хорошей компании? Что выражает это чувство? Радость общения. Но летучие мыши тоже собираются вместе. Приходилось ли вам слышать об их радостном общении?» «Если и приходилось, то это ускользнуло из моей памяти», — заметил космополит. «Но почему вы и все остальные никогда не слышали о радушных летучих мышах? Потому что, хотя летучие мыши сбиваются в стаи, они не питают дружелюбия друг к другу. В отличие от людей, это необщительные существа. И мне радостно думать, что человеческое общение является собой наивысшую добросердечность и подразумевает незаменимое вспомогательное средство в виде бутылки доброго вина. Да, Фрэнк, для совместной жизни в высшем смысле этого слова мы должны выпивать вместе. Поэтому стоит ли удивляться, что жалкие трезвенники, которые не питают любви к вину, имеют скудные сердца, подобные отжатым мешочкам для синьки, и в равной мере не питают любви к ближнему? Пусть эти мрачные души отправляются на свалку. Пусть они будут забыты и заброшены. Ну-ну-ну. Разве нельзя быть общительным без придирчивости? Мне нравится спокойное и непринужденное общение. Хотя, разумеется, люблю пропустить несколько бокалов вина, но не предписываю свою склонность, как правило, для других людей. Так что не обижайте трезвенников. Дружеское общение — хорошая вещь, а воздержание от спиртного — другая хорошая вещь. Так что обойдемся без предубежденности. Если я пристрастен, то лишь под воздействием вина. Правда, правда, я уже слишком много выпил, Моя вспыльчивость при легкой провокации доказывает это. Ну, ваша голова куда крепче моей, так что пейте, пейте. Кстати, о дружелюбии. В наши дни оно находится на подъеме, не так ли? Да, я приветствую это обстоятельство. Ничто лучше не свидетельствует о наступлении человеколюбия. В былые, менее гуманные времена, в эпоху гладиаторов и амфитеатров, дружелюбие в целом ограничивалось домашним столом и очагом. Но в наши времена, в эпоху акционерного капитала, салунов и публичных домов, это качество не менее драгоценно, чем перуанское золото, которое Писарро обнаружил в кухонной утвари правителя инков. Но мы, современная золотая молодежь, дружелюбны ко всем, подобно солнечному свету. Правда, правда, и я того же мнения. Дружелюбие распространилось на все профессии и учреждения. У нас есть любезные сенаторы, сердечные писатели, добродушные лекторы, доброжелательные врачи и священники. Осталось дождаться лишь дружелюбных палачей. Что касается последних, то полагаю, что общий дух дружелюбия позволит нам мало-помалу избавиться от них. Не будет убийц, не будет и палачей. И, конечно же, когда весь мир станет дружелюбным, то будет неуместно говорить об убийцах в таком же смысле, как христиане говорят о грешниках. Развивая эту мысль, хорошо известно, что каждое благословение сопровождает определенный грех, поэтому ни слова более, произнес космополит. Пусть лучше это будет вольным предположением или пословицей, нежели многообещающей доктриной. Но если эта пословица правдива, то она применима к будущему распространению духа доброжелательности, потому что тогда она подойдет и для палача, и для ткача, когда предельный станок убивает его ремесло. Чем бы занялся Джек Кетч, если бы лишился работы? Стал бы забойщиком скота? Он мог бы приложить руку и к этому ремеслу. С учетом обстоятельств, некоторые сочли бы это приемлемым, если бы задались таким вопросом. Но я склоняюсь к мысли, и надеюсь, то не будет истолковано как привередливость, что едва ли уместно для нашего достоинства, когда человек, который раньше сопровождал последние минуты жизни злополучных смертников, после упразднения этой службы, стал бы коротать последние минуты жизни злополучных рогатых животных. Я бы сказал, что такой человек становится прислужником для скота, к чему располагает его былая сноровка в обращении с людьми. В частности, умение завязывать последний узел на шейном галстуке джентльмена. Мне известно несколько людей, занимавшихся такой профессиональной работой. Вы серьезно? С неподдельным любопытством, глядя на безмятежного собеседника. «Правда, серьезно?» «Надеюсь, я всегда говорю то, что имею в виду», — последовал убежденный ответ. «Но говоря о наступлении эпохи дружелюбия, я смею надеяться, что это в конце концов окажет влияние на таких несговорчивых людей, как мизантропы». «Дружелюбный мизантроп! Я-то думал, что хватил через край, когда говорил о дружелюбных палачах. Дружелюбный мизантроп так же немыслим, как угрюмый филантроп». И то правда, небрежно стряхивая маленький цилиндр сигарного пепла. Действительно, это две противоположности. Вы говорите так, как будто на свете есть угрюмые филантропы. Именно так. Хорошим примером будет мой эксцентричный друг, которого вы называете енотовой шапкой. Разве он не скрывает за внешней нелюдимостью щедрое сердце филантропа? Подлинный мизантроп, когда с течением времени он будет вынужден приспособиться к человеческому обществу, будет прятать за учтивыми манерами свое отвращение к людям. Иными словами, подлинный мизантроп будет новой разновидностью чудовища, но тем не менее немного улучшенной версией прежнего человека. По крайней мере, вместо того, чтобы кривляться и швыряться камнями в людей, как бедный старик Тимон, он взойдет на крыльцо со скрипкой в руках и сыграет веселый танец. Одним словом, когда прогресс христианства распространится на манеры тех, кто не в состоянии изменить свой образ мыслей, то же самое произойдет и с распространением доброжелательности. Кстати, благодаря добродушию любой мизантроп, отказавшись от своих хамских манер, будет совершенствоваться в обходительности и любезности. Рискну предположить, что в следующем столетии такие мизантропы станут не менее популярными, чем, я искренне сожалею об этом, некоторые нынешние филантропы под личиной мизантропов, как мой вышеупомянутый эксцентричный друг из Миссури. «Как бы то ни было, — возразил другой, немного утомленный этими абстрактными рассуждениями, — как бы то ни было в грядущем веке, но определенно, что в нашем веке человек должен быть искренним и доброжелательным. Или он становится никем. Выпьем же за искренность и доброжелательность». «Я стараюсь изо всех сил», — отозвался космополит в невозмутимо дружелюбном тоне. «Совсем недавно мы говорили о Писаро, золоте и Перу. Несомненно, вы помните, что когда этот испанец впервые посетил сокровищницу Атауальпы и увидел множество золотых слитков, нагроможденных со всех сторон, словно старые бочки, небрежно разбросанные во дворе у пивовара, бедный малый испытал опасения или же недоверие к подлинности такого невообразимого изобилия. Он принялся простукивать блестящие вазы костяшками пальцев, но все это было золото, чистое золото, настоящее золото, как чеканка монетного двора у него на родине. Именно в таком духе скудные умы, которые из-за своей неискренности не имеют веры в человечество, считают иллюзорной будущую эпоху доброжелательности. В своем роде это мелкий Писаро. Благородство человеческого добродушия вызывает у них недоверие. «Но мы-то с вами доверяем друг другу!» — вскричал его собеседник. «Наполним бокалы!» «Превосходное разделение труда!» — улыбнулся космополит. «Я выпиваю почти все, что мне наливают, а вы твердите о доброжелательности. Вы обладаете способностями настоящего политика. А теперь, друг мой, с необыкновенно серьезным видом, предваряющим нечто важное и представляющим личный интерес. Как вам известно, вино растворяет тревоги и обнажает сердца», — торжествующе заключил Чарли. «Любое сердце сковано льдом, пока вино не растопит его, и нежные всходы откровений и секретов не появляются на заснеженном берегу, словно незримые драгоценности, ожидающие весеннего тепла». «Именно так, мой дорогой Чарли. И сейчас я собираюсь раскрыть один из моих маленьких секретов». «А, что же это?» «Не будьте так поспешны, мой друг. Позвольте объяснить. Как вы можете видеть, я человек не перегруженный обещаниями. Если я произвожу обратное впечатление, причина в том, что вы со всем добросердечием и особенно с благородной решимостью при обосновании вашего доброго мнения о людях вы дали понять, что никогда не предстанете лжецом перед другим человеком, особенно при возмущении гнусным советом Полония. Вы...» Эти слова были произнесены в крайнем замешательстве. «Даже не знаю, как выразить то, что я имею в виду, если не добавлю, что ваш цельный характер побуждает меня довериться благородству вашей натуры. Иными словами, готовы ли вы оказать мне доверие? Ваше щедрое доверие?» «Понятно, понятно, с обостренным интересом. Вы хотите поведать мне нечто важное. Что это, Фрэнк? Любовный роман? Нет, нет. Тогда что же, мой дорогой Фрэнк, скажите прямо, вы можете положиться на меня?» «Ну ладно», — сказал космополит. «Дело в том, что мне срочно нужны деньги».